Глава 7, в которой Бабарский отчитывается, Дагомара мрачен, Кира получает добрый совет, а Помпилио дает обещание. «Чудовищная катастрофа! Кошмарная трагедия или хладнокровное преступление? Унигард в огне! Это война!» Утренние газеты были отпечатаны еще до катастрофы. Оказаться в них горячая новость не могла никак, а потому на столике лежали наспех выпущенные листки экстренных выпусков. 4 главные унигардские газеты, 4 листка и в каждом фотографии разнесенного грузового центра. «Снимки не передают величия картины», — негромко произнес Бабарский. Пронырливый суперкарго успел побывать на месте трагедии, переговорить с осведомленными людьми и знал о катастрофе намного больше всех журналистов «Унигарда». Вокзал вдребезги, пути разорваны, некоторые склады горят до сих пор, повсюду перевернутые вагоны и паровозы. Выглядит, как после артиллерийского налета. А диспетчеры с ферропорта в один голос твердят, что кто-то направил на «Унигард» огненную стрелу. «Канонерки тоже сожгли», — прищурился Помпилио. «Совершенно верно, мессер. То есть я не ошибся, это было начало?» «Теперь в этом нет никаких сомнений, мессер», — подтвердил их. «Из того, что я услышал, можно сделать только один вывод. Террористический акт». «Что ты услышал?» Их аккуратно промокнул нос платочком, кашлянул в него же и деловым тоном произнес. «Очевидцы рассказывают, что незадолго до катастрофы от эшелона отцепился последний вагон. Отцепился и очень быстро затормозил. Он до сих пор стоит целенький, хотя от эшелона осталась лишь гора расплавленного металлолома». «Кто-то раскачивает лодку», — протянул Дердагентур. «Полагаете, террористы появились не случайно?» «Не верю в совпадение». Помпилио помолчал. «Вопрос. Кто пригласил их на Кордонию?» «Тот, кто хочет сорвать переговоры». Бабарский прибыл с докладом аккурат к первому завтраку. Апельсиновый сок, кофе, выпечка с медом. Получил приглашение и с огромной охотой вцепился в хрустящий рогалик, запивая его большими глотками кофе. Столик был сервирован на западной стороне сада в направлении промышленных пригородов. Однако разобрать, что происходит на полуразрушенном вокзале, не представлялось возможным. Его скрывали дома и облако плотного черного дыма. «Как город?» — светски осведомился Помпилио, макая рогалик в липовый мед. Адеген употреблял только его, жидкий, почти прозрачный, но очень душистый. А замечание насчет срыва переговоров Дердагентур оставил без внимания. «Встревожен», — в тон ответил Бабарский. «Всех разбудил грохот, люди напуганы». «Этого следовало ожидать». «Согласен, мессер». Самого Помпилио катастрофа не разбудила. Он просыпался рано, немедленно отправлялся к хитроумному приспособлению Хасины, что пряталось в дальней комнате, и приступал к изнурительным упражнениям, на которые 3 раза в день тратил по 2 часа. Теодора и Альвара шепотом рассказывали, что Адеген случалось терял от боли сознание, но, приходя в себя, продолжал заниматься. Он хотел ходить. И помочь ему могла только железная воля, которая некогда сделала Дердагентура Бамбадао, позволив преодолеть жесточайшие испытания Химмельсгартна. Их вновь кашлянул. «Извините, наглотался дыма и продолжил. Ползут слухи, что по Унигарду разгугливает огнедел». «Тем интереснее стоящая перед нами задача», — улыбнулся Дердагентур. Упоминание самого опасного террориста Герматикона не вызвало у него беспокойства. «Лично я не думаю, что это огнедел. Почерк этого бандита легко подделать, но требую, чтобы ты действовал как можно быстрее». «Дорогой, никогда не подумала бы, что ты встаешь в такую рань». Певица обставила выход максимально эффектно. Черные волосы пребывают в тщательно продуманном беспорядке. Тончайшего шелка халат прилип к роскошным выпуклостям, но нисколько не скрывает их, лишь красит в нежно-сиреневый. Голос сонный, с хрипотцой. Молодая женщина знала, что Помпилио не устоит, но никак не ожидала встретить в саду гостя. «Кто это?» И машинально скрестила на груди руки. Там халат был распахнут гораздо шире, чем дозволялось приличиями. «Познакомься, Этель, это Бабарский. Мой суперкарго. — спокойно произнес Адыген с улыбкой, глядя на смутившуюся певицу. — Ты замечательно выглядишь. — Спасибо, дорогой. Как выяснилось, держать удар Кожани умело. Она величаво прошла к столику и сделала большой глоток апельсинового сока из бокала Помпилио. Мне показалось, или ночью приключился шум? Не показалось. Шелк отчетливо обрисовывал крупные соски Этель, и смущенному Бабарскому ничего не оставалось, как перевести взгляд на запад, на далекое облако черного дыма. Их с удовольствием просвистел бы какой мотивчик, но понимал, что будет неправильно понят. «Была гроза?» «Поезд сошел с рельсов», — хладнокровно ответил Адыген. «Мы как раз обсуждаем этот случай». «Какой ужас!» Замечание было именно что обронено. Певице следовало среагировать на сообщение, и она среагировала. Без особых эмоций. «Кто-нибудь погиб?» «Кто-нибудь всегда гибнет». «Понимаю». Женщина допила сок и негромко сообщила. «Я приму ванну». В ее голосе скользнула легкая обида. «Там мы увидимся», — пообещал Помпилио. «Я жду». Нежно-сиреневая фигура исчезла за кустами, и Бабарский, подумав, пробормотал. «Мои комплименты, мессер. У вас великолепный вкус». «Такова участь инвалида их», — с печалью в голосе поведал Адыген. «Образно говоря, я потерял возможность бегать за добычей и довольствуюсь тем, что само плывет в руки». «В ваши руки плывет самое лучшее». «Ха, возможно». Дердагентур на мгновение сожмурился, словно вспомнил нечто весьма приятное, но тут же приказал. «Вернемся к делам». «Да, мессер», — подобрался суперкарго, но он до сих пор переживал явление полуобнаженной знаменитости. «Ты обещал отыскать террористов». «Я все устроил, мессер», — Бабарский позволил себе улыбку. «А значит, человека, о котором мы с вами говорили, нужно освободить». «Когда ближайший цепель на Лингу?» «Сегодня в 3 часа дня уходит пассер Клювиц. Возьми у Теодора письмо и передай с капитаном». «Да, мессер. Как я уже говорил, мы должны обязательно вычислить террористов». Помпилио сцепил на животе руки, жестко посмотрел на их и повторил. «Обязательно». «Да, мессер». Суперкарго ответил всепонимающим взглядом и одним глотком допил кофе. «А что, кстати, полиция?» «Мои местные знакомые уверяют, что власти ловят злодеев без особой охоты». «Не хотят или не могут?» «Ты закончил с завтраком? Давай прогуляемся». «Да, мессер». Бабарский поднялся и, взявшись за ручки инвалидного кресла Помпилио, стал медленно толкать его вдоль балюстрады. Дорожка шла по периметру крыши, и собеседники могли насладиться дивными видами утреннего Унигарта. Залитый солнцем Банир, волнистое поле которого неспешно пересекали суда и рыбацкие лодки, острые крыши домов и плывущие высоко над ними цепели, повозки и новомодные автомобили на улицах, снующие люди, шум, гам и гудки, повседневность. Унигард жил обычной жизнью, и безобразное пятно, что дымные кляксы чернило небо над западными окраинами, казалось неестественным, дурацким розыгрышем, который устроил кто-то неведомый, но очень сильный. И еще казалось, что пятно это можно легко и просто стереть и с неба, и из памяти. Но так только казалось. «Если слухи верны, и на кордоне объявился огнедел, полиция не сможет его вычислить», — произнес Бабарский. «Сейчас в Унигарте полным-полно приезжих со всего Герметикона, и затеряться среди них опытному террористу расплюнуть». «Их!» «Извините, мессер», — поправился суперкарго. «Я имел в виду легко». «Ты слишком глубоко погружаешься в омут». «Впредь буду внимательнее». «Будь любезен». Дердагентур помолчал, давая Бабарскому возможность полностью осознать смысл полученного замечания, после чего вернулся к насущным проблемам. «Ты все рассказал?» «Последняя новость еще не подтверждена, мессер». Их остерегался приносить Помпилио непроверенные слухи. «Говори», — приказал тот, рассеянно разглядывая знаменитый на всю Кордонию маяк. «Полицейские, с которыми я говорил на вокзале, намекнули, что террористы используют новейшее оружие. Усовершенствованные огнеметы и секретные зажигательные смеси, которые производят лишь на ушерских алхимических заводах. Это оружие кому-нибудь поставлялось?» «Армия Ушера и армия Приоты», — уверенно ответил их. «За пределы Кордонии его еще не вывозили». «Ушер поставляет Приоте новейшее оружие?» — удивился Адыген. «Иногда и в небольших количествах». «Любопытно». Еще одна пауза. Из-за кустов, мимо которых они как раз проезжали, послышался плеск воды и женский голос. Купаясь, Этель напевала игривую песенку. Бабарский молниеносно обернулся, пытаясь пронзить взглядом плотную листву, а вот Помпилио оставался равнодушен. Его занимали иные материи. Ушер и Приота стоят на грани войны. Напряжение начало накапливаться не вчера. Отношения последовательно ухудшаются уже несколько месяцев, но Ушер, тем не менее, поставляет вероятному противнику новейшее вооружение. Тишина. Увлекшийся Бабарский потерял нить беседы. «Их! Да, мессер, вы абсолютно правы!» Суперкарго вздрогнул. «Удивительно!» «Что удивительно?» — не понял Помпилио. «Удивительно, насколько вы точны в своих предположениях, мессер!» — нашелся Бабарский. Дардагентур покосился в сторону ванны и нахмурился. «Я только что сказал, что ты сильно рискуешь. Оно того стоит, мессер. Откуда ты знаешь?» «Мне кажется». Пару мгновений Адыген молча обдумывал смелое заявление суперкарга, после чего улыбнулся и кивнул. «Тебе правильно кажется, их. Стоит». И тут же вернул себе деловой тон. «Делай все, что сочтешь нужным, но отыщи террористов». «Да, мессер». «И перестань останавливаться. Мы гуляем». «Да, мессер». Бабарский со вздохом навалился на кресло, и они проехали дальше, выходящей на площадь Конфедерации южной стороне. «Как тебе местная архитектура?» «Простая», — мгновенно отозвался их. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Помпилио. «Простая, но с претензией». «Купеческий размах, мессер. Кордонейцам не хватает изящества». «И снова в точку», — Адыген помолчал. «Кстати, о купцах. Вчера мне представили директора-распорядителя компании, некоего Абидалофа-Арбидалочика». «Да, мессер?» «Он странный». «Странный?» — Бабарский приподнял брови, но, вспомнив, что Помпилио не видит его лицо, уточнил. «Что-то особенное?» «Директор-распорядитель — это очень высокая должность в структуре компании», — размеренно произнес Дардагентур. «Это руководитель с чрезвычайными полномочиями, несущая ответственность лишь перед директорами-наблюдателями». «Да, мессер». «Учитывая важность Кордонии, все ожидали, что директором-распорядителем будет назначен барон Колочек. Когда я говорю «все», я имею в виду лингийских даров, а это значит, что назначение Колочека можно было считать состоявшимся». «Да, мессер». Но на сцене совершенно неожиданно появился этот юноша. «Абидалов... Арбидалочик», — повторил, словно пробуя на язык их. «Я слышал, его называют везунчиком. Узнай все остальное». Что не так? Боюсь, мессер, что для этого вам придется отправить меня на Галану», — вздохнул суперкарго. «Моих здешних связей для составления развернутого досье недостаточно». Пронырливый их нечасто расписывался в собственном бессилии, и только в тех случаях, когда сталкивался с действительно безнадежным заданием. «Ха!» — Дардагентур провел рукой по лысой голове. «Здесь есть консорция?» «Да, мессер. Организуй мне встречу. Когда вам будет угодно?» «Не сегодня и не завтра». «Да, мессер». Импровизированная прогулка завершилась. Бабарский вернул Помпилио к столику, у которого Адыгена ожидал Теодор, и остановился. «Хасина прибудет через час, мессер», — сообщил камердинер. — Какие будут распоряжения? — Где наши гости? — Все еще в ванне. — Я составлю ей компанию, — решил Дардагентур, — а через полчаса можно накрывать второй завтрак. — Да, мессер. Адыген перевел взгляд на Бабарского. — Их, я крепко на тебя рассчитываю. — Приложу все усилия, мессер, — пообещал суперкарго. — Террористов будет искать весь город. Мало кто на Кордонии не завидовал Винчеру Дагамаро, миллионеру, промышленнику, политику и просто одному из лидеров планеты. И мало кто не мечтал оказаться на его месте, на первом месте, ибо Винчер всегда был на вершине, всегда во главе, А если что-то не складывалось, он не стыдился отступать, но только для того, чтобы с триумфом вернуться. Быть первым. Он не знал других правил, потому что носил фамилию Дагомаро. А с 18 лет он был не просто Дагомаро, а главой семьи. В 18 Винчер единолично возглавил доставшуюся от отца империю и сейчас, в 57, с гордостью говорил, что утроил полученное наследство. И не было в его словах ни грана лжи. Но ошибался тот, кто считал, что путь Дагомаро всегда устилали розы. И ошибался тот, кто думал, что Винчер всего добился сам. В его жизни был настоящий друг. Меньше чем через сутки после гибели Джека Островитянина, Цепеля, на котором летели в Унигард родители Винчера, юный наследник получил первое предложение о покупке акций. Еще продолжалась спасательная операция. Рыбаки и военные пытались отыскать выживших. В порту подбирали крохи надежды безутешные родственники, а стервятники уже набросились на ослабевшую компанию. Ничего личного, только бизнес. Первое предложение было весьма щедрым, всего на 10% ниже биржевой цены. Но Винчер отказался, поскольку видел себя на вершине, а не в жалкой роли кутилы, проматывающего невероятное состояние. Винчер заявил, что сможет управлять унаследованной империей, и тем начал войну. И едва устоял. Биржевые атаки, промышленный шпионаж, предательство доверенных лиц, диверсии, саботаж. Дагомаро получал удары чуть ли не еженедельно и со всех сторон. Его сжимали словно гидравлическим прессом, сделали парией, заставив сражаться в одиночку, и пообещали, что он не победит. Стараясь удержаться на плаву, Винчер вычерпал до дна семейные фонды, избавился от ряда активов и даже продал недвижимость, переселившись в один из принадлежавших ему отелей. Он пытался удержать хотя бы базовые предприятия империи, но получалось плохо. Через год после смерти родителей состояние Дагомаро уменьшилось в два раза. Большая часть его предприятий простаивала из-за отсутствия средств. На половине оставшихся бастовали подкупленные рабочие, банки отказывали в кредитах, и ушерцы заключали пари на то, когда именно Винчер уйдет со сцены. Банкротство казалось неизбежным, а потом скоропостижно скончался Руперт Онигеро, 50-летний, полный сил мужчина, бывший одним из главных гонителей Дагомаро. Власть в концерне перешла к 23-летнему наследнику Питеру, и ситуация молниеносно повернулась на 180 градусов. Онигеро подставил потрепанному холдингу Дагомаро могучее плечо. Прекратил атаки сам, пригрозил остальным, что вступится за друга в случае продолжения войны, и предоставил Винчеру колоссальный кредит на льготных условиях. Питер Онигеро вернул Дагомаро на вершину, с которой тот покатился, и с тех пор их с Винчером дружба стала на Ушере синонимом настоящей крепости. А вдруг катастрофа? Угрюмо предположил Дагомаро, пиная ногой покрытую сажей железяку. Испачкать туфель консул не боялся. Получасовая прогулка по разрушенному вокзалу лишила обувь привычного блеска. Может, у него тормоза отказали? И именно их неисправность привела к тому, что уже назвали самой страшной катастрофой в истории Кордонии. Не по числу жизни, нет, погибло всего 6 человек, но по разрушениям. Грузовой вокзал Унигарта перестал существовать, превратившись в памятник хаосу. Кругом вагоны и паровозы, разбитые, помятые, сравнительно целые, стоящие и перевернутые, сгоревшие и слегка обугленные. Между ними рельсы, порой торчащие вверх, валяющиеся в самых неожиданных местах шпалы, остатки погаузов. Где-то, несмотря на усилия пожарных, еще горит, где-то шипит и потрескивает. Электричество отключено, ремонтники пытаются восстановить упавшие мачты. Полицейские пытаются понять, как все случилось, и не пропустить внутрь зевак и репортеров, а диспетчеры пытаются сообразить, куда направлять грузовики. «Что скажешь?» «О чем?» «О тормозах». «Ты сам в свои слова веришь?» — печально осведомился Онигеро. «Нет, не верю», — буркнул Дагомаро. «Но хочу услышать мнение профессионала. Аргументируй!» «Тебе известно мое мнение. Корпорация Онигеро была исторически связана с транспортом. Верфи, морские и воздушные перевозки, железные дороги, производство паравингов, локомотивов, паротягов и бронетягов. Сенатор любил повторять, что его семья обожает все, что движется, и все, что к движущемуся прилагается. И грузовой вокзал Унигарта, к примеру, на 30% принадлежал расстроенному Питеру. «Неисправные тормоза ни при чем», — продолжил Анигера. «Эшелоны сбрасывают скорость в 5 лигах отсюда на специальном стоп-разъезде. Там машинист должен был понять, что машина неисправна, и поднять философский кристалл. Мера простая и действенная. Извлеченный из уксуса кристалл перестает выделять тепло, котел остывает, паровая машина останавливается, элементарная физика, с которой даже сломанные тормоза не способны справиться». «Эшелон разогнали?» — негромко спросил Дагомара. «Эшелон разогнали», — подтвердила Нигера. Они не походили друг на друга не только внешне, но и внутренне. Полный Питер, сиборит, буквально источающий запах роскоши и чувственных наслаждений. Одна фраза. Нет, одно лишь слово из его уст. Один только звук мурлыкающего голоса. И становилось понятно, что Анигеру не привык отказывать себе в удовольствиях. Чего нельзя было сказать о подчеркнуто аскетичном Дагомаро. Они не походили ни в чем, но дружили уже 50 лет и понимали друг друга с полуслова. Свидетели в один голос твердят, что вагоны пылали, а этого не может быть, поскольку в хопперах совсем не используется дерево. И еще все слышали взрывы. Вагоны взрывались до того, как стали врезаться в локомотивы. «Ты уже доказал, что это диверсия», — вздохнул Дагомара. «К чему продолжать?» «Уточняю. Вагоны обработали горючим алхимическим составом и заложили в них взрывчатку». «Возможно», — консул кивнул на группу криминалистов. «Поэтому я и притащил сюда своих экспертов. Можно подумать, они тебе нужны». Дагомара усмехнулся, признавая правоту друга, и уверенно сообщил. «Вагоны обработали фоговой смесью «Алдар-2», производной от «Алдара», разработанной Гатовым для новых огнеметов. Она активизируется алхимическим путем и дает долгое ровное пламя». «Были взрывы», — тихо напомнил Питер. «Полагаю, в каждом вагоне преступники разместили взрывное устройство на основе нитробола. Только он может привести к таким разрушениям». Консул обвел рукой унылый пейзаж. «Твои эксперты приехали, потому что на твоих заводах делают лучшие боевые смеси», выделив голосом «твои и твоих», произнес сенатор. «И у тебя лучшие специалисты по взрывчатым веществам. К чему ты клонишь?» «Канонерки тоже сожгли», хмуро произнес Анигера. «Понимаешь? Канонерки тоже сожгли». И Винчер догадался, о чем говорит старый друг. «Нас подставляют тебя», уточнил Анигера. «Нас», — не согласился Дагомара, — «весь Ушер. Нас через тебя. Ты сейчас консул, тебе первый удар». Сенатор зло оглядел развороченный вокзал и продолжил. «Компания приказала землеройкам сорвать переговоры. Махим нанял террористов и снабдил их твоим оружием. А обвинять в преступлениях будут нас». «Кто?» «Газеты», — Анигера покачал головой. «Винчер, иногда я удивляюсь твоей наивности. Все газеты, унигарты и приоты воют под дудку прогрессистов и завтра скажут, что это мы разнесли вокзал. Разнесли собственный вокзал, чтобы сорвать переговоры, которые сами предложили?» Дагомара качнул головой. «Это слишком даже для прогрессистов». «Как раз для них не слишком», — отрезал сенатор. «Ты постоянно повторяешь, что приоты не способны с нами воевать, но молчишь о том, что Ушер полностью зависит от приотского продовольствия. Землеройкам не нужно сражаться. Достаточно прекратить поставки». «И они разнесли вокзал, чтобы напомнить об этом?» «Вполне возможно», — развел руками Питер. Мужчины посмотрели друг на друга, и вдруг одновременно, как это принято на Ушере и среди бедняков, и среди богачей, прикоснулись к бородам. Жесты были разные. Винчер погладил свою длинную бороду, проведя ладонью почти до живота. Питер же просто ухватился за подбородок. Жесты были разные, но их смысл был ясен любому островитянину. Мужчины в затруднении. Сиборит и аскет. Сенатор и консул. Миллионер и миллионер. Они стояли среди груд расплавленного, перекрученного железа и смотрели друг на друга, поглаживая бороды. Они знали, что нужно принимать решение. «Приоту поддерживает компания», — Анигера тяжело вздохнул. «Тебе тяжело это слышать, но нам нужны равноценные союзники, иначе не устоим. Потеряем изрядно», — глухо отозвался Дагомара. Его глаза запылали. «Каотианцы хотят доли в предприятиях и потребуют пустить банки на наш рынок». «Потеряем часть», — уточнил сенатор. «Не все. Если отрезать собаке лапу, это тоже будет называться «потеряла часть». У ящерицы отрастает новый хвост», — криво усмехнулся Анигера. «Мы умеем вести дела, Винчер, и постепенно выправим ситуацию. Пусть они приходят, пусть берут доли, пусть приводят банки. Мы все вернем. Мы сможем обмануть кого угодно, кроме галанитов. Значит, договариваться мы должны с кем угодно, только не с галанитами». И тут же, не дав консулу ответить, продолжил. «Когда ты встречаешься с каотианцами?» «Сегодня ужинаю с Дарсаандером», — неохотно ответил Дагомара. «Попроси их о помощи», — неожиданно горячо произнес Анигера. «Слишком горячо для всегда всем довольного сибарита. Попроси каотианцев или лингийцев. Помпилио не зря приехал. Он ждет, чем закончится твоя встреча с Дарсаандером, и наверняка имеет полномочия говорить с нами от лица линги. Договорись с кем-нибудь, Винчер. У нас нет выхода». «Выход есть всегда», — мрачно отозвался консул. «Война не выход, а определение бенефициара», — вздохнул сенатор. «С приотой мы справимся, но компания нам не по зубам». «Наша единственная проблема — сферопорт», — жестко усмехнулся Дагомара и поднял взгляд чуть вверх, прочь от разгромленного вокзала, к причальным мачтам, у которых величественно покачивались гигантские цепели. «Если мы заберем Унигард, мы победим». «Святая Марта!» Анигера в ужасе округлил глаза. «Винчер, ты все-таки собрался воевать?» «Нет», — твердо ответил консул. «Но я готов к любому развитию событий, и я знаю, что буду делать». «Это аромалия?» — спросила Кира, внимательно разглядывая изящный цепель. «Совершенно верно», — кивнул Гектор Тюрмачин. «Флаг яхты каотианского дара Пауля Диирдо». «Имя?» «Имя тоже, но в первую очередь очень красивый цветок». «Я так и думала». Со стороны могло показаться, что старый, но на удивление крепкий дедушка привез провинциальную внучку полюбоваться загадочными цепелями, бросающими вызов самой пустоте, и в какой-то мере так оно и было. Но одна деталь портила пасторальную картину. Тюрмачин нигде не появлялся без сопровождения, а потому за роскошной калеттой Витарди, в которой сидели маршал и девушка, следовал вместительное авто фирмы «Зиэп», набитый вооруженными до зубов телохранителями. К тому же не любоваться приехал Киров в сферопорт, а развеяться, избавиться от дурных мыслей. Услышав о катастрофе, девушка выразила желание сопровождать отца на вокзал, но покинула его, едва взглянув на разрушение. На удивленный вопрос ответила резко. «Недавно видела нечто подобное и собралась уезжать, но не смогла отказать маршалу в прогулке по сферопорту». Тюрмачина девушка знала с измальства, любила, уважала и с большой охотой проводила время в обществе старого эрсийца. «Цветок действительно красивый?» — серьезно поинтересовалась Кира. «Каотианцам нравится», — усмехнулся Гектор. «Аромалия — один из символов Кааты. Что-то вроде морской лилии, если я правильно помню». «Дар Пауль любит море?» «Обожает». И всячески подчеркивал свою страсть. Роскошная отделка аромалии вызывала в памяти образы прекрасных парусников, что бороздили моря Кааты 300-400 лет назад. Окраска большой гондолы имитировала деревянную корабельную обшивку, слегка потраченную волной, но все еще крепкую. Иллюминаторы стилизованы под пушечные порты, а большие окна обрамляли настолько красивые наличники, что их хотелось назвать багетами. Нос, флок яхты украшало резное изображение прекрасного цветка, а корма была отдана под открытую палубу. Чудесное место для забав в хорошую погоду. Аромалия казалась элегантным фрегатом, над которым распушилась необычная, сигарообразной формы облако белоснежных парусов. Но больше всего девушку поразили шлюпки. По одной, с каждого борта гондолы. Для чего? Насколько я знаю, Дар Пауль — большой рыбак и любитель поохотиться на сварфов, объяснил эрсиец. Он улетает далеко в море, и там, на утлых вельботах, предается своим страстям. Красиво. И необычно. С другой стороны, цепели необычны по сути. Огромные машины, способные преодолевать огромное расстояние, так стоит ли удивляться тому, что некоторые из них отличаются от себе подобных? Кира навсегда запомнила те чувства, что пережила в далеком детстве, впервые увидев цепели. Восторг, изумление, восхищение и снова восторг. Важные воздушные суда надолго стали ее кумирами, прочно оккупировав сны и мечты. Кира с радостным нетерпением ждала каждой поездки, излазила все помещения цепеля, в 12 лет по-настоящему встала за штурвал, без труда управляясь с гигантом, а еще через год поняла, что любит небо, а не дирижабли. В 13 Кира впервые летала на паравинге и больше не восторгалась медлительными и неповоротливыми цепелями. Но не забыла старую любовь и не отказывала себе в удовольствии полюбоваться на здоровяков. В конце концов, они умели прыгать через пустоту. Невероятная отделка флаг яхты поражала воображение, и на фоне великолепия Аромалии, пришвартованный к соседней мачте Ир, выглядел скромным сухариком рядом с кусочком торта. «Пытливый Амуш?» «Верно», — подтвердил эрсиец. «Неброский, не яркий. Из украшений только черный валькнут на руле, символ астрологического флота». «Он...» Девушка прищурилась и даже пошевелила пальцами, подбирая подходящее определение. «Обычный. Зато считается самым быстрым цепелем герметикона», — напомнил Тюрмачин. «Амушу проигрывают даже верзийские почтальоны». «Почему?» «Потому что Помпилио нравится летать на самом быстром цепеле герметикона, и он не жалеет денег на его оснащение». «Разве рейдеры должны быть быстрыми?» «Рейдеры астрологического флота должны быть живучими», — пояснил маршал. «Но Амуш и живучий, и быстрый». Плавные линии силуэта, аккуратно зализанная гондола, нестандартная, явно переделанная. Необычные обтекатели на мотогондолах. Над Амушем работали так же тщательно, как над Аромалией, но его не украшали, а готовили к трудным походам, и потому рейдер выглядел внушительнее соседки. В нем чувствовалось нечто настоящее. Железный стержень, который по определению отсутствовал в флаг яхте. Кира знала, что исследовательские рейдеры относились к цепелям астрологического класса и предназначались для предварительной разведки малоизученных и только что открытых миров. Кира знала, но цепель и его хозяин не складывались у девушки в единое целое. «Не могу представить Помпилио на пограничной планете», — призналась Кира. «Он кажется капризным сыном цивилизации, не способным одеться без помощи слуги». «Он сильно ранен», — коротко напомнил Тюрмачин. «Я имела в виду его поведение, а не состояние». Кира припомнила ленивые жесты, высокомерные взгляды облаченного в черное слугу, угадывающего малейшую прихоть взбалмошного адыгена. «И тем не менее мы говорим об опытнейшем путешественнике, способном выжить в любых обстоятельствах». «Так уж и любых», — скептически протянула девушка. «Во-первых, Помпилио Бомбадао и в Химмельсгартне на титулы не смотрят», — серьезно произнес старик. «Во-вторых, он сумел остаться в живых, будучи сыном лингийского дара, одним из претендентов на трон», — маршал рассмеялся. «Это о многом говорит». Шутка удалась. Мягкий мужской смех смешался со звонким девичьим, но уже через несколько секунд арсиец вернулся к серьезному тону. «Подружись с ним». «Дядя!» — изумилась девушка. «Не обязательно делать то, о чем ты подумала, Кира, поскольку я подразумевал только то, что сказал. В твоих интересах крепко подружиться с Помпилио». «Разве он дружит с простолюдинами? Я имею в виду по-настоящему». «Я не адыген, а мы дружим», — пожал плечами Тюрмачин. «Ты маршал, дядя Гектор, один из правителей Эрси». А ты наследница Дагомара, девочка, и скоро будешь управлять Кордонией. Старик помолчал. Твое положение заставит Помпилио забыть о происхождении. Но зачем мне с ним дружить? Затем, что сейчас в ожерелье и одигенских мирах бисера идет смена поколений, объяснил Тюрмачин. К власти приходят ровесники Помпилио, для которых он друг, герой и образец для подражания. Его любят на Линге и в Союзе. У него тесные связи с Вер... Я поняла. Кире стало грустно. Разве можно назвать дружбой теплые, но взаимовыгодные отношения? Выгодные с политической, коммерческой или иной точки зрения. Неужели в ее жизни не будет настоящей дружбы, как та, что у отца с Питером? Только теперь, услышав совет старика, Кира окончательно поняла, почему отец хочет, чтобы она вышла замуж по любви, чтобы испытать настоящие чувства. Помнишь, адыгены обвинили Нестора Гуду в смерти Помпилио? Лингийцы взбесились, готовились начать войну, и их поддержало все ожерелье, поскольку речь шла о Помпилио. Я поняла. Тебе повезло, что его занесло на Кордонию. Невозмутимо продолжил маршал. «Подружись с ним». «Над нами доминатор?» «Ты прекрасно знаешь, что да», — сварливо ответил Тюрмачин. Ему не понравилось, что Кира сменила тему столь топорно. Настоящая Дагомара обязана вести разговор изящнее. «А ты прекрасно слышал, что я поняла насчет Помпилио», — в тон эрсийцу ответила девушка. «Давай говорить о цепелях». Кира и маршал прогуливались по сферу порту, устроившись на широком диване андонийской калетты Витарди, аристократки автомобилей, машины миллионеров и адыгенов. Все металлические детали позолочены, все панели исключительно из ценных пород дерева, а кожа вапальской выделки нежная на ощупь, но необычайно прочная. Крышу по причине летней жары сняли, и ничто не мешало любоваться величавыми цепелями. Пока пассажиры беседовали о Помпилио, шофер успел доставить их до следующей мачты, к которой пришвартовался тяжелый крейсер «Деркаттер», и тем позволил Кире сменить тему. Признаться, меня всегда забавляли лингийские способы маскировки. Они доказали свою действенность. Вычурная аромалия была белоснежной, крашеная под дерево гондола не в счет. Пытливый амуш стандартно серебрился. Оболочка светлее, гондола темнее. А Деркаттер оказался пестрым. Черные полосы, белые вставки, огромные серые блоки и снова полосы, сходящиеся под острыми углами. Угадать, какой цвет был главным, не представлялось возможным. Определить, где заканчивается цепель и начинается небо, тоже. В глазах рябило, зацепиться хоть за какой ориентир не получалось, и это обстоятельство сбивало наводчиков противника и грело душу команде крейсера. «Наверное, действенно, но...» Девушка покачала головой. «Мы так не делаем, потому что на Кордонии почти нет боевых цепелей», усмехнулся маршал. «А лингийцы используют их постоянно и поднаторели в воздушных сражениях». «Что верно, то верно», Кира вновь подняла глаза к крейсеру. «Снаружи обыкновенный цепель, только огромный до невозможности. 120-миллиметровые орудия, основной калибр доминатора, спрятаны. Порты задраены. Видны полусферы пулеметных башен, но торчат из них одиночные стволы шурхакенов. Вчерашний, по мнению Киры, день. А ведь я его завалю», — неожиданно подумала девушка. «Даже одним умником завалю. А уж крылом тем более. 120-миллиметровки... Мощь и гордость доминатора — это действительно серьезно. Против наземных целей другого доминатора. А вот быстрому паравингу тяжелые пушки безразличны. Ему могут навредить автоматические 30-миллиметровки, но их на доминаторе мало. Я зайду сверху, потолок позволяет, сброшу скорость и прикончу единственную башню, что прикрывает твой загривок. Развернусь и займусь баллонами. Гатовые пушки разорвут их за 3 захода. Пусть даже за 10 заходов сопротивления не будет, поскольку у тебя отвратительно прикрыт загривок. Цепели любят высоту, привыкли бить сверху, и если потеряют это преимущество, получится не бой, а избиение. «Кира!» — увлеченная девушка не услышала первого обращения, и старику пришлось прикоснуться к ее локтю. «Кира!» «А? Дядя Гектор, извини!» Девушка рассеянно улыбнулась. «Я задумалась». «Я заметил», — кивнул Тюрмачин. «Если не секрет, о чем?» «Да так!» Кира повела рукой, словно отбрасывая не слишком важные мысли. «Ерунда!» «Не думаю, что ерунда», — предельно серьезно произнес старик. «Что?» Девушка удивленно посмотрела на маршала. «Дядя! Ты выросла на моих глазах, Кира!» — проникновенно произнес Тюрмачин, беря девушку за руку. Кожа у старика была морщинистой, кое-где проглядывали пигментные пятна, но пожатие оказалось весьма крепким. «И мы с тобой часто, очень часто бывали в сферопортах. Здесь, на Эрсе, на планетах ожерелья. Помнишь наше путешествие на Андану и Верзи?» «Помню», — подтвердила девушка, но ее голос прозвучал глухо. И в глаза старику она не смотрела, вновь уставилась на доминатор. Кира догадывалась, что скажет Тюрмачин, и не ошиблась. «При виде цепелей у тебя всегда загорались глаза», — негромко произнес маршал. «Ты смотрела на них, но видела другие миры. Видела переходы и пустоту. Герметикон видела, все его планеты вместе и каждую в отдельности. Ты мечтала, Кира. Мечтала всякий раз, когда смотрела на цепели. Мечтала всегда, но не сегодня». Наверное, нужно было отшутиться. Мило улыбнуться старику, прощебетать какую-нибудь чушь, отмахнуться от его печального взгляда, но девушка не захотела. Тюрмачин угадал и заслужил честный ответ. «Я изменилась». «Что произошло?» — вздохнул маршал. Он тоже знал, что услышит. «Я была в настоящем бою», — криво улыбнулась Кира. «И теперь я вижу не цепели, а цели. Я прикидываю направление атаки и отмечаю слабые места». «Я... это на поверхности», — перебил девушку Тюрмачин. «Назови мне причину, Кира, истинную причину. Ты уже взрослая, ты должна понять». «Я не думала». Вот теперь девушка попыталась отмахнуться. Не получилось. «Об этом не надо думать. Или знаешь, или нет», — горячо продолжил старик. «Ты понимаешь, что изменилось? Значит, ты знаешь. Скажи мне, в чем причина? Что убило мечты? Что именно означает фраза «я изменилась»?» Кира не лгала. Она действительно не думала обо всем этом. Но и маршал был прав. Ей не нужно было думать. «Она знала. Я вижу вокруг врагов», — прошептала девушка. На ее глазах выступили слезы. «А ведь я просил тебя не ходить в армию», — едва слышно отозвался Тюрмачин. Он по-прежнему держал в руке ладонь девушки. «Я Дагомаро, и служба в армии — один из самых простых этапов моей жизни», — сквозь слезы пошутила Кира. «Такие слова должны произносить сыновья». «Никто не виноват в том, что я родилась девочкой. Тут ты права. У старого маршала не было дочерей, и он давным-давно выбрал на эту роль Киру. В ее обществе Тюрмачин разительно менялся. Жестокий, никому не доверяющий, злопамятный подлец превращался в заботливого добряка, отзывчивого и нежного. И чем старше становился маршал, тем чаще требовались ему встречи с Кирой, потому что он находил все больше и больше радости в том, чтобы не быть самим собой. Он устал от крови, но признавался в этом только себе. И теперь, глядя на то, как кровь меняет его девочку, маршалу хотелось кричать. «Что мне делать, дядя Гектор?» — беспомощно спросила девушка. «Ты можешь все изменить». Тихо, но очень твердо сказал эрсиец. «Не могу». «Поверь, можешь». Они оба знали, что Тюрмачин прав, а значит, нужно быть честной до конца. «Не хочу», — выдохнула Кира, промакивая слезы кружевным платком. «Я нужна отцу! Я не могу его покинуть!» «Винчер поймет». «Не поймет, а примет», — поправила старика девушка. «Это другое». Слезы высохли, прихватив с собой горечь. Приступ острой жалости к себе прошел. Был назван приступом эгоизма и проклят. Теперь маршал держал за руку другую Киру. Не романтичную девушку, а достойную наследницу Дагомара, майора военно-воздушных сил Ушера, боевого офицера. «Я нужна отцу, дядя Гектор. У него никого нет, кроме меня». «Да», — кивнул Тюрмачин, — «кроме тебя у Винчера никого нет». Эрсиец грустно улыбнулся и нежно прикоснулся к щеке девушки. «Поэтому не повторяй его ошибок, Кира. Подружись с Помпилио». «Утренняя корреспонденция, Адир», — почтительно произнес вошедший в комнату слуга. В руках он держал серебряный поднос с конвертами. Фредерик дер Саандер медленно поднял голову. Внимательно, словно вспоминая, кто перед ним стоит, оглядел застывшего слугу и лишь после этого осведомился. «Что-нибудь интересное?» Чрезвычайный посланник сидел за письменным столом в роскошном позолоченном кресле с высокой спинкой. Очень красивым, но неудобным. Обстановка впечатляла. Тяжелые шкафы с толстыми книгами, ворох бумаг на столе, включенная, несмотря на солнечное утро, настольная лампа. Казалось, дер Саандер полностью поглощен делами. Однако последний час молодой посланник посвятил изучению доставленной с Кааты прессы. Раздел «Спорт», подраздел «Скачки». «Послание из Министерства иностранных дел», — сообщил слуга. «Уже?» — удивился Фредерик. «А ведь мы только прилетели». И вздохнул глубоко, всем своим видом показывая, что не испытывает особого желания знакомиться с директивами. И действительно не испытывал. С детства дер Саандер грезил карьерой военного. Пышные мундиры, выигранные сражения, мемуары, главы в учебниках истории. Фредерик мечтал о славе и даже окончил, без отличия, академию. Но уже через год разочаровался, столкнувшись с суровыми порядками и невыносимой скукой военной повседневности. Желание готовиться к будущим победам у дер Саандера отсутствовало напрочь, и он испросил двухгодичный отпуск, под занавес которого удачно женился на незнатной, зато невероятно красивой и неимоверно богатой Лилиан дер Тинофаль. И именно Лилиан уговорила мужа перейти на службу в Министерство иностранных дел. На этой стезе, благодаря семейным связям, у Фредерика открывались отличные перспективы. Кроме послания из министерства, есть еще три интересные корреспонденции. Пакет из Министерства обороны, письмо от вашего уважаемого отца и записка от консула Дагомара. Очень хорошо. Ни первое, ни второе, ни третье Фредерика не взволновало. Не пора ли заняться вторым завтраком? А в большой гостиной вас ожидает мессер Помпилио Чезаро Фаха дер Дагентур. Кто? Мессер Помпилио Чезаро Фаха дер Дагентур. Проклятье! Дер Саандер окинул съежившегося слугу раздраженным взглядом. Зачем он здесь? Засвидетельствовать почтение. Конечно! Рыкнул Фредерик. Как я сам не догадался! Резко поднялся из-за стола. Утро, а значит и весь день, были безнадежно испорчены. Злые языки не раз и не два сплетали имена Помпилио и Лилиан. Намекали, что их давнее знакомство было чем-то большим, нежели просто дружбой. Однако никаких доказательств, кроме загратийской истории, никто не приводил. Тогда, спасая Лилиан, Помпилио рискнул жизнью. Но Фредерик точно знал, что до этого случая они не виделись больше 2 лет, а потому старался не обращать внимания на досужие домыслы. Старался, потому что помнил, какое горе вызвало у Лилиан известие о смерти Помпилио. До вчерашнего дня все шло замечательно, однако ее тоскливая фраза «Ноги! У него повреждены ноги!» открыла Фредерику, что Лилиан печалится куда сильнее, чем говорит. А вечером дер Саандер увидел, как смотрит на его жену дер Дагентур, и все понял. Но не решил, что следует делать. А потому неожиданный визит Помпилио привел молодого Адыгена в замешательство. «Кузен!» — церемонный поклон. «Кузен!» — короткий кивок. Дердагентур встретил Фредерика в инвалидном кресле. Мундир командора Помпилио сменил на бирюзовый с золотом месвар классического лингийского покроя, архаичное одеяние, кажущееся удивительной экзотикой на современной Кордонии. Рядом с креслом, на столике, стояла изящная корзина с крупными ало-фиолетовыми лилиями, аромат которых уже окутал большую залу. Как это пошло! Лилии для Лилиан! Не мог придумать ничего интереснее. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» — проскрипел Помпилио. «Неотложные дела не позволяют нежиться в кровати». «Сочувствую». Дердагентур выдержал короткую паузу. «А вот мне врачи предписывают покой». «Как идет?» «Ха! Выздоровление!» Фредерик не знал, о чем говорить и как себя вести. Он так и не справился с замешательством. Чувствовал себя невыучившим урок шкалером и мечтал поскорее закончить встречу. Помпилио, напротив, прекрасно знал, для чего пришел. «Я заехал попрощаться». Он уезжает? И только в следующий миг растерянный Дерсандер понял, что имел в виду Дердагентур, и не смог сдержать вздох облегчения. «Правда?» Пару мгновений Помпилио пристально, но без эмоций, можно даже сказать, равнодушно разглядывал каотианца, после чего произнес: «Мы оба знаем, что этот разговор должен был состояться. Нужно расставить точки над «и». «Да», — выдохнул Фредерик. И неожиданно подумал, что стреляться с Бомбадао, даже прикованным к инвалидному креслу, — форменное самоубийство. И сабли выбирать нельзя, потому что Помпилио не может ходить. Удивительная коллизия. В обоих случаях дуэль превращается в убийство. Может выбрать пистолеты, но предложить ему завязать глаза? «Мы не сможем не видеться», — ровно продолжил Дердагентур. «Здесь, на Каате, на Линге или Герметиконе мы будем встречаться. На официальных мероприятиях, на светских раутах, у общих друзей. Но я даю слово, ты можешь спать спокойно». Помпилио помолчал и повторил: «Я заехал прощаться». С одной стороны, радостно. Дуэли не будет. С другой — странно. Непонятно, почему Дердагентур отступил. С третьей — неприятно, поскольку в высокомерном взгляде лингийца проскальзывает намек: «Я спас тебя, а мог бы и не спасать». В четвертых — противно, ведь Лысый только что подтвердил все его предположения. Или не подтвердил? Или они с Лилиан просто друзья? «Почему?» — глухо спросил Фредерик. «Она сделала выбор», — равнодушно ответил Помпилио. Голос не сорвался, на лице не дрогнул ни единый мускул. Так говорят о том, чего нет и никогда больше не будет. Так говорят о том, что навсегда вычеркнуто из жизни. Она считала вас мертвым. «Раньше», — качнул головой Дердагентур, — «Лилиан сделала выбор гораздо раньше. Я говорил с ней на заграте». «А ведь вы везли мое письмо, кузен», — криво усмехнулся Фредерик. «Ты сам мне его всучил», — пожал могучими плечами Помпилио и тут же осведомился. «Так я могу попрощаться с твоей женой?» И просьба, учитывая обстоятельства, прозвучала весьма деликатно. «Она в саду», — решился Дерсандер. «Спасибо». Положение чрезвычайного посланника Каотианской палаты даров накладывало определенные обязательства. Фредерик не мог остановиться в гостинице, пусть даже самой лучшей, и для него арендовали виллу в фешенебельном районе Унигарта. Начинающийся за домом парк выходил к морю, и именно там, в стоящей у воды беседке, Помпилио отыскал Лилиан. Имя незваного гостя молодая женщина угадала без труда, подсказало шуршание колес по гравию дорожки. Но вставать с шезлонга или оборачиваться Лилиан не стала. И лишь после того, как Теодор доставил хозяина в беседку, произнесла, продолжая смотреть на море: «Прекрасные цветы!» Она знала, что за ее спиной стоит корзина с великолепными мецца. редкими ало-фиолетовыми красавицами. Я тоже рад. Ты поставил меня в неловкое положение. Мы не могли не увидеться, — мрачно произнес Помпилио. А в наших обстоятельствах чем раньше, тем лучше. Теодор удалился, и Лилиан, дождавшись, когда стихнет скрип, гравия вздохнула. Странно все вышло. Обыкновенно. Обыкновенные люди не пропадают на полтора года. Это была не моя идея. Не твоя. Лилиан приподнялась и, опершись на подлокотник шезлонга, внимательно посмотрела на Помпилио. Мне было очень больно. Фраза прозвучала искренне, но очень ровно, без тоски. Молодая женщина четко давала понять, что боль, которая очень, осталась в прошлом. «Сначала тебе, потом мне», — негромко отозвался Дердаген Тур, теребя пояс Мисвара. «Ты не смеешь осуждать меня». «Я пришел не осуждать, а прощаться». «Со мной?» «С нами». Он смотрел ей прямо в глаза. «Нас не было». «Могли быть». «Только в твоих фантазиях». «Мне нравились те мечты». «Сделай себе одолжение, забудь о них». Лилиан вернулась в шезлонг и вновь устремила взгляд на добродушно волнующийся Банир. «У тебя есть другие дела на кордоне?» «Прощание не следует затягивать». Дердаген Тур скривился и после короткой паузы произнес: «Здесь опасно. Война может начаться в любую минуту». Он беспокоился. Лилиан это услышала, однако не могла ничего изменить. «Я убедила Фредди делать карьеру дипломата. А там, где опасно, очки набираются быстрее. Твой супруг бесполезен. Мы оба знаем, что Фредди ничего не испортит», — уверенно произнесла молодая женщина. «Поскольку будет во всем слушаться жену». И в этом ответе прозвучало все. Поездка на опасную Кордонию нужна самой Лилиан. Это ее затея, и она не отступит. Почему? Какая разница? Помпилио увидел главное, происходящее важно для Лилиан, и задал единственно верный вопрос, который может задать мужчина в такой ситуации. Чем я могу помочь?